11. Снились ему не морлоки. Снилось случившееся с ним в январе. То самое происшествие, о котором он не решился рассказать матери. Произошло все в первый учебный день после длинных рождественских каникул. Миссис Дуглас попросила кого-нибудь остаться после занятий и помочь ей пересчитать учебники, которые ученики сдали перед тем, как уйти на каникулы. Бен поднял руку. «Спасибо, Бен!» Миссис Дуглас наградила его такой ослепительной улыбкой, что тепло растеклось у него по телу до пальчиков ног. «Жополиз!» — шепотом прокомментировал с задней парты Генри Бауэрс. День выдался из тех зимних дней в Мэне, которые принято считать и лучшими, и худшими. Безоблачное небо, слепящее яркое солнце, но такой холод, что становилось страшно. Мало того, что мороз под 15 градусов, так еще сильный ледяной ветер. Бен считал книги и выкрикивал результаты. Миссис Дуглас их записывала, ни разу даже не проверила, с гордостью отметил Бен. А потом они на пару относили книги в кладовую по коридорам, в которых сонно потрескивали батареи центрального отопления. Поначалу школу наполняли самые разные звуки. Захлопывались дверцы шкафчиков, в приёмной директора стрекотала пишущая машинка миссис Томас, наверху репетировал хор, из спортивного зала доносились нервные удары баскетбольного мяча и шуршание кроссовок по деревянному полу. Мало-помалу звуки эти обрывались, и когда они относили в кладовую последнюю порцию, книг оказалось на одну меньше, но миссис Дуглас со вздохом сказала, что значения это не имеет, поскольку все они дышали на ладан. Осталось только потрескивание в батареях, шир-шир швабры мистера Фацио, продвигающего цветные опилки по полу в коридоре, да завывание ветра за окнами. Бен посмотрел в узкое окно кладовой и увидел, что небо быстро темнеет. Часы показывали 4 пополудни, и сумерки начали сгущаться. На детской площадке ветер гнал по земле сухой снег, наметал маленькие сугробы около детских качалок, которые одним сиденьем намертво вмерзли в землю. Только апрельские оттепели могли снять эти крепкие зимние оковы. Никого не увидел он и на Джексон-стрит. Еще какое-то время он не отрывал глаз от окна, надеясь, что хоть один автомобиль проедет по перекрестку с Уитчем-стрит, но напрасно. Судя по тому, что видел он из окна, все в Дерри, за исключением него и миссис Дуглас, могли умереть или покинуть город. Бен повернулся к учительнице, и ему стало ясно, тут он действительно испугался, что ее ощущения ничуть не отличаются от его. Он понял это по выражению глаз миссис Дуглас. Эти ушедшие в себя, задумчивые, отсутствующие глаза могли принадлежать ребенку, но никак не учительнице 40 с небольшим лет. И руки она сложила под грудью, как в молитве. «Мне страшно», — подумал Бен, — «и ей тоже. Но чего мы в действительности боимся?» Он не знал. Потом она посмотрела на него, и с ее губ сорвался короткий, чуть ли не смущенный смешок. «Я слишком уж задержала тебя. Извини, Бен». «Ничего». Он смотрел на свои ботинки. Бен немножко любил ее, не так искренне и всей душой, как мисс Тибодо, свою первую учительницу, но любил. «Если б я водила машину, то подвезла бы тебя, но я не вожу. Муж заедет за мной в 17:45. Если ты подождешь, мы можем...» «Нет, спасибо», — ответил Бен. «Я должен быть дома раньше». Правдой тут и не пахло, но сама идея о встрече с мужем миссис Дуглас вызывала у него непонятное отвращение. «Ну, может, твоя мама сможет? Она тоже не водит машину», — ответил Бен. «Ничего со мной не случится. Мой дом в миле отсюда». «Миля не так и далеко в хорошую погоду, но не в такой мороз. При необходимости ты сможешь зайти куда-нибудь погреться?» «Да, конечно. Я зайду в костелло и постою у печи. Мистер Гедро возражать не будет. У меня лыжные штаны и теплый шарф. Мне его подарили на Рождество». Его слова немного успокоили миссис Дуглас, а потом она снова посмотрела в окно. «Просто на улице вроде бы так холодно, так неприязненно». Он не знал этого слова, но понимал, что она хотела сказать. Что-то только что случилось. Но что? Он увидел в ней, внезапно осознал Бен, человека, а не просто учительницу. Вот что случилось. Внезапно ее лицо предстало перед ним в новом ракурсе. Оно стало совершенно другим. Лицом уставшей поэтессы. Он мог видеть, как она едет домой с мужем, сидит рядом с ним в автомобиле, сложив руки на коленях, под шипение обогревателя. И они говорят о том, как у него прошел день. Он мог видеть, как она готовит обед. Странная мысль промелькнула в голове, и с губ чуть не сорвался вопрос, уместный на коктейль-пати. «У вас есть дети, миссис Дуглас?» «В это время года я часто думаю, что люди не должны жить так далеко к северу от экватора», — добавила она. «Во всяком случае, на этой широте». Тут она улыбнулась, и необычность отчасти ушла, то ли с ее лица, то ли из его глаз. Он мог видеть ее такой же, как и всегда, по крайней мере, частично. «И такой, как чуть раньше, мне ее больше не увидеть», — в унынии подумал Бен. «Пока не наступит весна, я чувствую себя старой, а потом снова становлюсь молодой. И так каждый год. Ты уверен, что доберешься до дому, Бен?» «Доберусь в лучшем виде». «Да, думаю, доберешься. Ты хороший мальчик, Бен». Он смотрел на свои ботинки, покраснев, любя ее больше, чем когда бы то ни было. «Смотри, не отморозь себе чё-нибудь, парень», — предупредил его в коридоре мистер Фацио, не отрываясь от красных опилок. «Не отморожу». Он подошел к своему шкафчику, открыл его, вытащил лыжные штаны. Он очень переживал из-за того, что особенно в холодные зимние дни мать заставляла его надевать их, считая, что это одежда для малышей, но сегодня только порадовался тому, что они у него есть. Медленно пошел к двери, застегивая молнию куртки, туго завязывая тесёмки капюшона, надевая варежки. Вышел из школы, постоял на припорошенной снегом верхней ступеньке лестницы, слушая, как за его спиной закрылась и защелкнулась на замок дверь. Начальная школа Дерри в глубокой задумчивости застыла под сине-лиловым небом. Ветер дул без устали. Крюки с защёлкой на флагштоке постукивали о металлическую стойку. Ветер сразу набросился на теплое лицо Бена, принялся кусать щеки. «Не отморозь себе что-нибудь, парень». Он быстро натянул шарф на лицо, превратившись в маленькую пухлую карикатуру на красного всадника. Популярный герой комиксов, радиопередач, фильмов и телесериалов. От красоты темнеющего неба захватывало дух. Но Бен не задержался у двери школы, чтобы полюбоваться им. Слишком холодно. Он зашагал домой. Поначалу ветер дул в спину, и никакого дискомфорта Бен не испытывал. Наоборот, ветер подталкивал к дому. Но на канальной улице пришлось повернуть направо и идти чуть ли не против ветра. Теперь ветер задерживал его, словно у него было к Бену какое-то дело. Шарф помогал, но не так, чтобы очень. Глаза пульсировали, влага в носу заледенела, ноги в лыжных штанах онемели. Несколько раз он совал руки в варежках под мышки, чтобы согреть их. Ветер выл и стонал, иногда прям-таки по-человечески. Бен ощущал испуг и радостное волнение. Испуг, потому что теперь мог лучше понять прочитанные им истории, скажем, рассказ Джека Лондона «Костёр», в котором люди замерзли до смерти. Да, в такой вечер действительно можно замерзнуть до смерти. В такой вечер, когда температура могла упасть до 25 градусов ниже нуля. А для радостного волнения простого объяснения не находилось. Оно обусловливалось одиночеством. К нему примешивалась меланхолия. Бен шел по улице, его обдувал ветер, и никто из людей за ярко освещенными квадратами окон не видел его. Они были внутри, при свете и в тепле. Они не знали, что он проходил мимо них, только он знал. Это был его секрет. Движущийся воздух колол щеки, как иголки, но пах свежестью и чистотой. Белый дымок вырывался из ноздрей Бена маленькими аккуратными струйками. Когда солнце село, и лишь остаток дня задержался на западном горизонте холодной желто-оранжевой полосой, а первые звезды бриллиантовой крошкой заблестели на небе, Бен вышел к каналу. Теперь от дома его отделяли только 3 квартала. Ему не терпелось ощутить тепло лицом и ногами, почувствовать покалывание, вызванное бегом крови. И однако он остановился. Канал застыл в бетонном желобе, замороженной рекой розоватого молока. Бен видел, что поверхность его неровная, мутная, в трещинах. Он не двигался и при этом казался живым в этом сурово-пуританском зимнем свете. Чувствовалась в нем уникальная, трудная для понимания красота. Бен повернулся в другую сторону, на юго-запад, к пустоши. И когда он смотрел в этом направлении, ветер снова задул ему в спину. Принялся трепать лыжные штаны. Канал тянулся среди бетонных берегов еще где-то 0,5 мили, потом бетон заканчивался. Река втекала в него из пустоши. В это время года скелетообразного мира, заледенелых кустов и голых ветвей. На льду стояла фигура. Бен смотрел на нее и думал. «Там может быть человек, но как он может быть в таком наряде? Это же невозможно, правда?» Действительно, он видел человека в серебристо-белом клоунском костюме. Его немилосердно трепал ледяной ветер. Большущие оранжевые башмаки цветом соответствовали пуговицам-помпонам на костюме. В одной руке человек держал нити, которые тянулись к ярким разноцветным воздушным шарикам. На глазах Бена шарики вдруг поплыли к нему, и он еще сильнее ощутил нереальность происходящего. Закрыл глаза, открыл, потер их. Шарики все равно плыли к нему. В голове зазвучал голос мистера Фацио. «Не отморозь себе что-нибудь, парень». Конечно же, это галлюцинация или мираж, вызванный каким-то природным феноменом. Человек мог стоять на льду. В принципе, мог даже надеть клоунский костюм. Но шарики никак не могли плыть к Бену против ветра. И однако по всему выходило, что именно это они и делали. «Бен!» — позвал клоун со льда. Бен подумал, что голос этот звучит только в голове, хотя казалось, что он слышит его ушами. «Хочешь шарик, Бен?» И так. Такой злобой дышал этот голос, такой вызывал ужас, что Бену захотелось бежать со всех ног, да только ноги его словно вмерзли в тротуар, точно так же, как качалки на детской школьной площадке в землю. «Они летают, Бен, они все летают. Возьми один и увидишь». Клоун пошел по льду к мосту через канал, на котором стоял Бен. Бен наблюдал за его приближением, не шевелясь. Наблюдал, как птица за приближающейся змеей. На таком жутком холоде шарики должны были лопнуть, но они не лопались. Плыли над головой и впереди клоуна, хотя им следовало находиться позади него, рваться в пустошь. Откуда, как убеждала Бена, какая-то часть его разума и пришло. Это существо. А потом Бен заметил кое-что еще. Хотя остатки дневного света окрашивали лед канала в розовый цвет, клоун не отбрасывал тени. Вообще не отбрасывал. «Тебе там понравится, Бен». Клоун подошел достаточно близко, чтобы Бен слышал постукивание его забавных башмаков по неровному льду. «Тебе там понравится, я обещаю. Всем мальчикам и девочкам, которых я встречал, там нравилось, потому что это тот же остров удовольствий Пиноккио или страна нет и не будет Питера Пэна. Им никогда не придется взрослеть, а ведь именно этого хотят все дети, так что пошли». «Ты увидишь столько интересного. Получишь шарик, покормишь слонов, покатаешься на горках. Тебе это так понравится. И, Бен, как ты будешь летать?» Несмотря на страх, Бен обнаружил, что какая-то его часть хочет этот шарик. У кого в мире был шарик, который мог лететь против ветра? Кто вообще слышал о таком шарике? Да, он хотел заполучить такой шарик, и он хотел увидеть лицо клоуна, которое тот наклонял ко льду, словно для того, чтобы защитить от убийственного ветра. Как бы все обернулось, если бы в этот момент не загудел пятичасовой гудок на ратуше Дерри, Бен не знал, не хотел знать. Главное, он загудел, пронзительным звуком прорезал зимний холод. Клоун поднял голову, словно в удивлении, и Бен увидел его лицо. «Мумия! Господи, это же мумия!» Пришла первая мысль, сопровождаемая нарастающим ужасом, который заставил его ухватиться обеими руками за перила моста, чтобы не грохнуться без чувств. Разумеется, это была не мумия, не могло это быть мумией. Да, были египетские мумии, их хватало, и это он знал, но поначалу он подумал о другой мумии, пыльном монстре, сыгранном Борисом Карловым в старом фильме, который он видел в прошлом месяце, когда допоздна смотрел телепрограмму «Кинотеатр ужасов». Нет, это не могла быть и та мумия. Киношные монстры не настоящие, все это знали, даже дети, но этот клоун не загримировался под мумию. Этого клоуна не запеленали в бинты. Бинты были на шее и запястьях, ветер мотал их свободные концы, но Бен ясно видел лицо клоуна. Глубокие складки, кожа, пергаментная сеть морщин, щеки в лохмотьях, высохшая плоть. Кожа на лбу разорвана, но без кровинки. Мертвые губы растягивались, обнажая зубы, торчащие под углом, словно наклонившиеся над гробные камни. И дёсны, чёрные и в язвах. Бен не смог разглядеть глаза, но что-то блестело в глубине этих черных ям, что-то похожее на холодные драгоценные камни в глазах египетских скарабеев. И хотя ветер дул в сторону мумии, Бену казалось, что он улавливает запахи корицы и благовоний, прогнивших тканей, пропитанных неведомыми составами, песка, крови, такой старой, что она успела высохнуть и рассыпаться в пыль. «Внизу мы все летаем», — прохрипел клоун-мумия, и Бен осознал с одновременно нахлынувшей новой волной ужаса, что это чудище уже у моста и тянется вверх сухой скрюченной рукой, на которой кожа тоже висела лохмотьями, а сквозь иссохшую плоть проглядывали желтые кости. Один почти бесплотный палец погладил мысок его сапога, и вот тут Бен вырвался из ступора. Пробежал оставшуюся часть моста под бьющий в уши пятичасовой гудок. Добрался до противоположного конца в тот самый момент, когда гудок смолк. Это мог быть только мираж, ничего больше. Клоун просто не сумел бы преодолеть расстояние, отделявшее его от моста, за те 10-15 секунд, пока звучал гудок. Но его страх миражом не был, равно как и слезы, которые брызнули из его глаз и замерзли на щеках через секунду после того, как коснулись их. Он бежал, сапоги стучали по тротуару, а позади он это слышал. Мумия в клоунском наряде карабкалась на мост из канала, окаменевшие ногти скребли по железу, древние сухожилия скрипели, как несмазанные петли. Бен слышал сухой свист воздуха, втягиваемого и выходящего из ноздрей, которые по сухости могли соперничать с тоннелями под Великой пирамидой. До него долетал запах благовоний, и он знал, что через мгновение пальцы мумии, напрочь, как и конструктор Эректор Сет, лишённые плоти, опустятся на его плечи, развернут к себе, и ему придется взглянуть в морщинистое улыбающееся лицо. Река мертвого дыхания зальет его. Эти черные глазницы со светящимися глубинами наклонятся над ним. Рот раскроется, и он получит свой шарик. Да, все шарики, которые он хотел. Но когда он добежал до угла своей улицы, рыдающий, обессиленный, с безумно бьющимся сердцем, удары которого отдавались в ушах, когда наконец-то оглянулся, выяснилось, что никто за ним и не гонится. Пустовали и улица, и выгнутый дугой мост с бетонными тротуарами и старинной булыжной мостовой. Канал в поле зрения не попадал, но Бен чувствовал, что и там царила та же пустота. Нет, если мумия не была галлюцинацией или миражом, будь она реальной, то сейчас она ждала бы его под мостом, как тролль в сказке «Три козлёнка». Внизу. Прячась внизу. Бен поспешил домой, оглядываясь через каждые несколько шагов, и, наконец, закрыл и запер за собой дверь. Он объяснил матери, она так устала после особенно утомительного дня на фабрике, что, по правде говоря, и не беспокоилась из-за его долгого отсутствия, что помогал миссис Дуглас считать книги. Потом сел обедать, ел лапшу и оставшуюся с воскресенья индейку. Трижды просил добавки, и после каждой следующей порции мумия становилась все более далекой и эфемерной. Она не могла быть реальной. Никто из них не мог быть реальным. Все они оживали между рекламными блоками в фильмах, которые показывали по телевизору поздно вечером или на субботних утренних сеансах, где ты при удаче мог увидеть двух монстров за четвертак, а если у тебя был еще один, то на него ты покупал весь попкорн, который мог съесть. Нет, они не были настоящими. Телемонстры, киномонстры, монстры из комиксов — не были настоящими до того момента, как ты ложился в кровать и не мог заснуть. Не были, пока четыре последние конфеты, завернутые в бумажную салфетку и спрятанные под подушкой с тем, чтобы пережить опасности ночи, не отправлялись в рот. Не были, пока сама кровать не превращалась в озеро тухлых снов и снаружи завывал ветер, а ты не решался взглянуть на окно, потому что с другой стороны стекла на тебя могло смотреть улыбающееся древнее лицо, не разложившееся, а ссохшееся, как старый лист, с глазами-алмазами, глубоко запавшими в темные глазницы. Не были, пока ты не видел, как иссохшая лапа, похожая на руку, держит связку воздушных шариков. «Ты увидишь столько интересного!» Получишь шарик, покормишь слонов, покатаешься на горках. И Бен, ох, Бен, как же ты будешь летать?